не понял, где он. Все тело его ломило и чесалось, во рту было кисло и сухо, он ощущал какой-то тошнотворный, приторный запах моллюсков, тины, в голове еле слышно, но настойчиво что-то гудело. «Да Господи, что такое?» — подумал Денис, привстал на кровати, огляделся и все вспомнил. Он увидел записку рядом с кроватью. «Ты ведешь себя неправильно. Ты не для этого приехал с ребенком на отдых. Увидимся вечером». Он аккуратно сложил записку вдвое, потом вчетверо, потом разорвал ее, разложил клочки в ровный кружочек на шероховатом светлом покрывале, на котором он почему-то лежал поперек. И странная мысль пришла ему в голову. «Эта сучка ведь сама избрала свою судьбу. Никто ее об этом не просил, никто ей ничего не обещал, хотя она тогда и сказала: «Не надо, раз ты ко мне плохо относишься». «Ну и что? Кто, кстати, к тебе по тоскушке, жалкой и безропотной, по-другому относиться будет?» И что она себе вообразила? Что он хотел, чтобы она родила ему ублюдка? Ну, понятно, ну, конечно, она его спровоцировала. Она его спровоцировала. Дрянь, провокаторша. Она должна за все заплатить. Она должна заплатить за то, что она его так напугала. За то, что полезла, ну, неважно, кто куда полез, в чью жизнь, неважно. Она должна заплатить. Ведь не он же должен платить в конце-то концов за дурь этой московской неприспособленной дуры, которая хочет уволочь его на свое дурацкое дно с романтическими бреднями и зарплатой в $6,5 в неделю. Он почувствовал, что его опять подташнивает. Все-таки эта псевдоеврейская кухня в тяжелых европейских традициях не для его желудка, да еще сдобренная мыслями об Алене. Вот тебе и сексуальные проблемы. Вот тебе и их безболезненное решение и воплощение сексуальных фантазий в виде брюхатой беспомощной идиотки, которая наверняка сидит сейчас в Москве в обнимку с телефоном и преданно ждет его звонка. И на ее вечно зареванной, а теперь еще и покрытой пигментными пятнами морде, светится упертая счастливая любовь и надежда на светлое будущее с ним, с Денисом. И с этим ублюдком, которого она так настойчиво предлагает Денису сразу и бесповоротно полюбить, прямо сейчас, в своем безобразном раздувающемся брюхе. Денис вышел на полукруглый балкон, оперся руками на перила из светлого, ненагревающегося металла и, глядя на какое-то коричневатое в полуденном свете море, легко и отстраненно подумал: «Так, стоп, но делать ведь это надо, пока я здесь». «Естественно, пока он здесь. Тогда кто подумает на него? Только кому все это поручить? Ах ты, черт, надо было продумать это перед отъездом. Но где было ему думать? Ее нескончаемые вопли по телефону и параноидальные сообщения на пейджер. Нам уже 68 миллиметров, мы тебя целуем. Бесконечные Оксанкины поручения, работа, которую надо было на кого-то быстро перекидывать. Да и вообще, решение такое простое и ясное пришло только здесь, вот сейчас, вместе с сознанием всего ужаса происходящего. Так может, здесь как-то это и организовать? Да нет, это нереально и, наверное, недоступно, дорого и опасно. Хотя, впрочем, он набрал мобильный номер Евгения, Женьки, своего начальника, заместителем, вернее, мозгами которого он с Оксанкиной подачи так успешно работал уже 1.5 года. Начальник или заказчик, как изящно называл его за глаза Денис, был другом того самого священника, который крестил Дениса ранней весной. С батюшкой Женька 7 лет назад вместе зарабатывал первоначальный капитал на перепродаже гуманитарной помощи. Батюшка тогда еще не был священником, а Женька ездил не на бронированном джипе с охраной на Мерседесе, а на скромной «Ладе», которую подарил ему папа, генерал службы безопасности. Денис услышал знакомый перелив определителя номера на Женькином мобильном телефоне и бодрый Женькин голос с едва уловимым говорком, оставшимся от хабаровского детства –